Послесловие. Послесловие снова всего две страницы. Я как-то сумел закончить третий том. Это был мой первый тройной том, но я могу это делать только благодаря вам. Большое вам всем спасибо. В прошлый раз я немного рассказывал о Куросики, но это действительно хороший город. В этой книге его неплохо развалили, но довольно весело будет осмотреть те места на карте или посетить их. В общем, я спешу, поэтому вот привычный чат. Я спрошу просто по традиции, но ты читал? Да, конечно. Я совсем не ожидал, что Синзи увидит, как Хиба убьет Аполлона, станет блондинистым, большегрудым, супернормальным и затем использует негативную спирит-бомбу. Ничего ты не читал, правда? И Хиба у нас теперь Криллин? Много отсылок к Драгонболлу. Нет, я в самом деле читал. Этому парню ужасно не везет в драках, разве нет? Почти так же, как тебе не везет клеить девушек. Что более важно, ты женился где-то во время релиза 3А, правда? Поздравляю. Прекрати одновременно меня дразнить и поздравлять в послесловии, которое будет читать моя жена. Ясно. Выходит, мои книги теперь читают жены. Вероятно, они переходят в жанр, за который дети в средней и старшей школе не решатся взяться. Может, мне следует использовать в качестве рекламы «Популярно среди новоиспеченных жен». Какой ужас. Прекрати складывать шутку и сам же на нее отвечать. В общем, в прошлый раз я выдал болезненную историю. Теперь твоя очередь. У меня нет никаких болезненных воспоминаний со средней и старшей школы. За день перед выпуском из средней школы, когда я ехал на велосипеде, меня сбила машина. Велосипед согнулся пополам, но я остался полностью невредимым. Так не пойдет. Когда такое случается, ты должен оказаться при смерти и поднять флаг с девушкой, которая тебя сбила. Его жена слышит? Этот идиот всерьез такое говорит, так что я обязательно все запишу. Прошу, не надо. После того, как она прочла послесловие 3А, моим домашним прозвищем стала сиська-проверяльщик. Значит, на этот раз оно будет флага-проверяльщик. Как бы там ни было, я редактировал, слушая Аска, Сайтенуо Хомеро Нара Йогурео Мате. Она также лирически настраивает меня на хорошее настроение. Кто именно выделялся? А еще я раздумывал об этом. Следом выйдет четвертый том. Так что подождите еще немного. Май 2004-го. Утро непрерывного дождя. Каваками Миноро. Читал Адреналин.